И как? Удалось что-нибудь собрать? Не знаю. Саванна покачала головой, словно не желая думать об этом. Все началось совсем недавно. Тим на лечении, а я то в больнице, то на ранчо. Ладно, что-то мы все о деньгах, да о деньгах. Она отодвинула чашку и невесело улыбнулась. Не знаю, для чего я тебе все это рассказываю. Не существует никаких гарантий, что Тиму точно помогут в одной из дорогих клиник. Но я знаю одно. Если мы останемся здесь, Тим не выкарабкается. В другом месте, по крайней мере, есть шанс. Вот как обстоят дела. Она оборвала фразу, не в силах продолжать, и застыла, уставившись невидящим взором на скатерть в пятнах. «Знаешь, что самое странное?» — спросила она, помолчав. «Ты единственный, кому я это сказала. Мне почему-то кажется, что только ты можешь понять, каково мне приходится. С тобой не надо подбирать слова или что-то утаивать». Саванна опять подняла свою чашку, но тут же поставила. «Слушай, это нечестно по отношению к тебе, раз у тебя отец...» «Ничего», — заверил я. «Нет, все равно это эгоистично с моей стороны. У тебя горе, а я тут рассусоливаю, что будет, а чего не будет». Саванна отвернулась к окну кафетерия, но я не уверен, что она видела покатый больничный газон. «Эй!» — сказал я, взяв ее за руку. «Я серьезно. Рад, что ты выговорилась. Надеюсь, тебе хоть полегче стало». Через некоторое время Саванна горько пожала плечами. «Вот мы с тобой какие, да? Два раненых бойца, ищущих поддержки». «И ведь не возразишь». Саванна подняла глаза и встретилась со мной взглядом. «Хоть в этом нам повезло. Несмотря на всю тяжесть сегодняшнего дня, у меня, как прежде, замерло сердце». «Да», — подтвердил я, — «мы счастливчики». Большую часть дня мы провели в палате Тима. Он спал, когда мы вернулись, затем проснулся на несколько минут и заснул опять. Алан нес бессменное дежурство у кровати брата, игнорируя мое присутствие и неотрывно глядя на того. Саванна то сидела на кровати Тима, то пересаживалась на стул рядом со мной, и тогда мы тихонько говорили о состоянии Тима, о раке кожи вообще и о специфике альтернативных методов лечения. Она не одну неделю собирала информацию в интернете и знала все детали каждого клинического испытания, которое проводилось в той или иной больнице. Саванна ни разу не повысила голос громче шепота, чтобы не услышал Алан. Когда она договорила, я знал о меланоме все и даже больше. Вскоре после ужина Саванна наконец поднялась уходить. Тим проспал большую часть дня, и по осторожному, нежному прощальному поцелую я догадался. Его жена надеется, что ночью больной тоже будет спать хорошо. Поцеловав мужа еще раз, Саванна мягко сжала его руку и кивком показала мне на дверь. Мы тихо вышли. «Пойдем к машине», — сказала она в коридоре. «Ты вернешься?» «Завтра. Если Тим проснется, я не хочу, чтобы он чувствовал себя обязанным бодрствовать и говорить со мной. Ему нужен отдых». «А как же Алан?» «У него есть велосипед. Он приезжает сюда каждое утро и возвращается домой поздно вечером. Он не поедет с нами, даже если я попрошу. С ним все будет в порядке. Он ездит этим маршрутом уже несколько месяцев». Вскоре мы выехали с больничной стоянки и присоединились к плотному вечернему потоку машин. Небо наливалось темно-серым цветом. На горизонте клубились тяжелые тучи, предвещая грозу, к которым я привык на побережье. Саванна, занятая своими мыслями, говорила мало. На ее лице проступили те же опустошенность и усталость, которые чувствовал я. Немыслимо тяжело было думать, что ей придется возвращаться сюда завтра и послезавтра, и все следующие дни, прекрасно зная, что лишь в другой клинике Тима могут вылечить. Когда мы свернули на усыпанную гравием дорогу, ведущую к ранчо, я искоса посмотрел на Саванну и заметил слезу, медленно ползущую по щеке. Саванна почувствовала мой взгляд и смахнула слезинку, явно удивившись собственной чувствительности. Я остановил машину под ивой, рядом с видавшим виды пикапом. На ветровое стекло упали первые капли дождя. Не выключая мотор, я вновь подумал, неужели таким будет наше прощание? Не успел я придумать, что сказать, как Саванна повернулась ко мне. «Ты голоден?» — спросила она. «В холодильнике тонны провизии». Что-то в ее взгляде словно предостерегало меня принимать приглашение, но я кивнул. «С удовольствием что-нибудь съем». «Хорошо», — тихо сказала она. «Мне ужасно не хочется быть одной сегодня вечером». Дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Выбравшись из машины, мы во всю прыть кинулись к крыльцу, и все равно, вбежав под навес, я почувствовал, что промок до нитки. Нас услышала Молли. Когда Саванна распахнула входную дверь, собака пролетела мимо меня через кухню туда, где, по моим прикидкам, находилась гостиная. Глядя на Молли, я вспомнил свой вчерашний визит и удивился, как много изменилось за одни сутки. Новая информация поступала непрерывно, совсем как в Ираке, когда во время патрулирования держишь в зоне внимания окружающую обстановку, оставаясь настороже перед неизвестной опасностью, которая может обрушиться на тебя в следующую секунду. «У нас всего понемножку», — говорила Саванна, направляясь в кухню. «Моя мама глушит волнение стряпней. У нас есть тушеное мясо, чили, куриный пирог в горшочке, жареная свинина, лазанья». Она перечисляла меню, согнувшись перед открытым холодильником, и распрямилась, когда я вошел. «Чего тебе больше хочется?» «Все равно. Разогрей что-нибудь», — отозвался я. «На твой вкус». По ее разочарованному лицу я понял, что девушка в последнее время устала самостоятельно принимать решения и поправился. «Ладно, давай лазанью». «Окей», — сказала она, — «ставлю греть. Ты очень голоден или просто голоден?» Я подумал. «Просто голоден». «Тогда салатика. У меня есть маслины и помидоры. Будет отлично с соусом и крутонами». «Очень аппетитно». «Вот и отлично», — заключила она. «Я быстро сделаю». Я смотрел, как Саванна достала из нижнего ящика холодильника кочанные салаты и помидоры, сполоснула под краном, нарезала и ссыпала в деревянную миску. Затем вывалила сверху маслины и поставила салат на стол. Щедро положив лазаньи на тарелки, она отправила первую из них в микроволновку. Движение Саванны были размеренными и точными, словно простая физическая работа придавала ей уверенности. «Не знаю, как ты, но я бы выпила вина», — Саванна указала на подставку для бутылок рядом с раковиной. «У меня есть отличное пино нуар». «Я тоже, пожалуй, попробую», — согласился я. «Открыть?» «Нет, я сама. У меня штопор того с характером». Открыв бутылку, она налила вина в два бокала. Вскоре на столе возникла лазанья, от которой поднимался ароматный пар. Попробовав кусочек, я проворно заработал вилкой. «Ух ты, как вкусно!» — выговорил я с набитым ртом. «Вкуснятина, да?» — подхватила Саванна, не притронувшись, однако, к лазанье. Она медленно тянула вино из бокала. «Тим ее тоже обожает. После нашей свадьбы он все упрашивал маму почаще готовить лазанью. Она обожает кашеварить, а еще больше смотреть, как народ уплетает ее кушанье за обе щеки». Через стол я смотрел, как Саванна водит пальцем по краю бокала. Свет от лампы дробился в вине бликами кроваво-красного цвета, как в ограненном рубине. «Если хочешь, добавки у меня есть», — предложила Саванна. «Не вздумай стесняться. Ты окажешь мне большую услугу, ведь почти все приходится выбрасывать. Не знаю, как намекнуть маме приносить меньше еды. Боюсь, она меня не так поймет». «Ей тоже тяжело», — заступился я. «Она видит, как тебе трудно». «Знаю», — отмахнулась Саванна, отпив еще глоток вина. «Ты кушать-то собираешься?» — спросил я, кивнув на ее нетронутую порцию. «Я не голодна», — сказала она. «Со мной так всегда, когда Тим в больнице. Разогреваю еду, собираюсь поесть. Но когда тарелка передо мной, желудок просто в узел завязывается». Саванна посмотрела на лазанью, как бы настраиваясь на еду, но отрицательно покачала головой. «Ну давай, за компанию», — настаивал я. «Съешь кусочек». «Тебе нужно есть». «Да нормально все со мной». Я прекратил есть, не донеся вилку до рта. «Сделай это для меня. Я не привык есть, когда на меня смотрят. Мне это не нравится». «Отлично». Она взяла вилку, подцепила крошечное мясное волоконце и отправила в рот. «Доволен?» «Ну еще бы!» — фыркнул я. «Сразу стало намного легче. На десерт можно разделить пару крошек, а до десерта, будь любезна, бери вилку и продолжай притворяться». Саванна засмеялась. «Как я рада, что ты приехал. Ты единственный, кто говорит со мной вот так». «Вот так? Это как? На чистоту, что ли?» «Да», — кивнула Саванна. «Именно это я и имею в виду». Она отложила вилку и отодвинула тарелку, игнорируя мою просьбу. «В честности тебе не откажешь. Всегда таким был». «Прежде, помнится, и я о тебе так думал». Она бросила на стол салфетку. «Вот были деньки, да?» И посмотрела на меня так, что прошлое вдруг ожило, и на миг во мне воскресли прежние чувства, надежды, мечты о нашем с Саванной будущем. Она снова стала молоденькой девушкой, которую я встретил на пляже, и вся жизнь была у нас впереди. Саванна пригладила волосы, и на пальце блеснуло обручальное кольцо. Я опустил глаза, уставившись в тарелку. «Ну да». Я сунул в рот большой кусок лазаньи и принялся жевать, словно стараясь перемолоть заодно и не кстати объявившиеся воспоминания. Едва не подавившись, я наколол на вилку новый кусок. «Что случилось?» — спросила Саванна. «Ты рассердился?» «Нет», — солгал я. «А ведешь себя так, будто рассердился». Она вновь стала прежней Саванной, которую я помнил, только теперь была замужем. Я отпил большой глоток вина, равный всем ее глоточкам вместе взятым, и откинулся на стуле. «Для чего я здесь, Саванна?» «Не поняла вопроса», — отозвалась она. «Вот это все!» «Для чего?» — спросил я, обводя кухню широким жестом. «Ты приглашаешь меня на ужин, хотя сама не ешь. Вспоминаешь прежние деньки. Что происходит?» «Ничего такого», — упрямо отвечала она. «Тогда в чем дело? Для чего ты меня пригласила?» Вместо ответа Саванна встала и долила себе вина. «Может, мне просто нужно с кем-то поговорить», — прошептала она. «Я уже сказала, что не могу общаться на эту тему с мамой или папой. Даже с Тимом не могу говорить так откровенно». Ее голос звучал почти обреченно. «Каждому иногда нужен собеседник». Здесь я не мог с ней не согласиться. Именно для этого я сам приехал в Ленуар. «Понятно», — сказал я, прикрыв глаза. Когда вновь взглянул на собеседницу, Саванна изучающе смотрела на меня. «Я просто никак не разберусь. Как ко всему этому относиться? К прошлому, к нам, к тому, что ты замужем, даже к тому, что случилось с Тимом. Все это так нелогично, просто не укладывается в голове. Ее улыбка была полна печали. «Думаешь, у меня укладывается?» Я промолчал, Саванна отставила бокал. «Хочешь правду?» — начала она. «Каждый день я ставлю себе задачу продержаться до вечера и оставить немного сил на завтра». Она закрыла глаза, словно признание причинило ей боль, и некоторое время так посидела. «Знаю, ты меня до сих пор любишь, и добровольно сознаюсь в тайном желании узнать, как ты жил после того ужасного письма. Но если говорить честно...» Она помолчала. «Я не уверена, что хочу это знать. Когда ты вчера приехал, мне стало легче. Не отлично, не хорошо, но и не так плохо, как было все эти месяцы. Вот в чем дело. Последние полгода я только и делала, что жила с ощущением «мне плохо». Каждый день последние полгода я просыпаюсь взвинченная, с натянутыми нервами, злая, со страхом, что потеряю мужчину, за которого вышла замуж. Теперь я так живу. Но ужаснее всего сознавать, что дальше будет только хуже. Сейчас к этому прибавилась новая обязанность — найти способ помочь моему мужу, обеспечить лечение, которое окажется эффективным, попытаться спасти ему жизнь». Она замолчала, пристально глядя на меня, словно пытаясь отгадать, какое впечатление произвело на меня сказанное. Разумеется, на свете существовали слова, чтобы поддержать и ободрить Саванну, но, как обычно, я не знал, что сказать. Все, о чем я мог думать, передо мной сидит женщина, в которую я когда-то влюбился и люблю по-прежнему, но никогда не смогу заполучить. «Извини», — устало сказала она. «Я ставлю тебя в неловкое положение», — она слабо улыбнулась. «А ведь просто хотела сказать, что рада твоему приезду». Я сосредоточенно разглядывал пластик под дерево, которым был отделан стол, пытаясь ничем не выдать своих чувств. «Хорошо», — сказал я наконец. Саванна подошла к столу и долила мне вина, хотя в бокале оставалось достаточно. «Я тут изливаю душу, а в ответ слышу «хорошо»?» «А что ты хочешь от меня услышать?» Саванна отвернулась и направилась в коридор. «Мог бы сказать, что тоже рад вернуться ко мне», — сказала она едва слышно. Я не слышал, чтобы хлопнула входная дверь. Значит, Саванна ушла в гостиную. Упрек меня задел, но я не собирался бежать оправдываться. Все изменилось, и прежних отношений не вернуть. Я ожесточенно набросился на лазанью, поедая ее назло всему и соображая, что Саванна от меня хочет. Сама послала письмо, сама порвала со мной отношения, сама вышла замуж. Что ж теперь сделать вид, что ничего этого не было? Покончив с лазаньей, я отнес обе тарелки в раковину и сполоснул. Через залитое дождем оконное стекло я посмотрел на свою машину. Нужно уехать, не оглядываясь. Так будет проще для нас обоих. Я сунул руку в карман, чтобы достать ключи, но звук, донесшийся из гостиной, заставил меня окаменеть. Сквозь стук дождевых капель по крыше я расслышал тихий плач, и гнев и замешательство покинули меня, словно вода ушла в песок. Я пытался не обращать внимания, но не смог. Прихватив свой бокал, я направился в гостиную. Саванна сидела на диване, медленно допивая вино. При моем появлении она подняла глаза. Гроза разыгралась. Поднялся ветер, дождь усиливался. Сверкнула молния, на миг озарив гостиную мертвенным светом, и сразу же послышался рокочущий раскат грома, долгий и низкий. Я присел рядом с Саванной, пристроил бокал на тумбочку и огляделся. На каминной полке красовались фотографии Саванны и Тима в день свадьбы. На одной был запечатлен торжественный момент разрезания свадебного торта, на другой — венчание в церкви. На снимках новобрачная сияла от счастья, и в глубине души я пожалел, что не мне выпало быть с ней рядом в тот день. «Прости», — сказала она. «Мне нельзя было плакать, но вот не сдержалась». «Это понятно», — пробормотал я. «Тебе сейчас приходится нелегко». Мы помолчали. Я слушал, как струи дождя барабанят в оконные стекла. «Настоящий ураган», — заметил я, подыскивая слова, способные заполнить напряженную паузу. «Да», — рассеянно отозвалась Саванна. «С Алланом все будет в порядке». Она побарабанила пальцами по стеклу бокала. «Он не поедет, пока не кончится дождь. Он боится молний. Но гроза долго не продлится. Ветер унесет тучи к побережью, так всегда бывает». Поколебавшись, она спросила: «Помнишь ту грозу, которую мы пережидали в недостроенном доме?» «Помню». «Я тоже. Там я впервые призналась, что люблю тебя. Не далее, как вчера, я вспоминала ту ночь, сидя на этом самом диване. Тим был в больнице, Алан с ним, а я смотрела на дождь. И время словно повернуло вспять. Воспоминания были настолько яркими, будто вчера все происходило. Но дождь прекратился, и я вспомнила, что пора кормить лошадей. Я словно очнулась от сна, вернувшись к обычной жизни, и мне показалось, что нашу историю я просто придумала, словно это было не со мной, а с кем-то из бывших знакомых. Она прижалась ко мне. «Что тебе больше всего запомнилось?» — спросила она. «Все», — ответил я. Саванна посмотрела на меня из-под ресниц. «Ничего в особенности?» Гроза, бушевавшая за окном, делала темную гостиную маленькой и уютной. Я содрогнулся от предчувствия того, чем все это может закончиться. Я хотел ее, как ни одну женщину в мире, но в глубине души знал, что Саванна уже не моя. В этом доме повсюду ощущалось присутствие Тима. Я видел, что Саванна выбита из колеи дневными переживаниями. Я отпил вина и поставил бокал обратно на тумбочку. «Нет», — твердо сказал я, — «ничего в особенности». «Так это из-за той ночи ты просила меня всегда смотреть на полную луну, чтобы я вспоминал ту грозу?» Я не сказал, что до сих пор выхожу гулять в первую ночь полнолуния. Несмотря на неловкость от того, что я сижу наедине с чужой женой, мне было любопытно, не бросила ли и она эту привычку. «Хочешь знать, что я помню больше всего?» — спросила она. — Сломанный нос Тима. — Нет, — фыркнула она, но тут же посерьезнела. — Я вспоминаю, как мы вместе ходили в церковь. Ты хоть понимаешь, что это был первый раз из тех двух, когда я видела тебя в галстуке? Тебе нужно чаще так одеваться. Ты выглядел просто красавцем. Она, казалось, немного поразмышляла на эту тему и повернула ко мне голову. «Ты встречаешься с кем-нибудь?» «Нет». Она кивнула. «Я так и думала. Иначе бы ты сказала подруге». Саванна отвернулась к окну. Вдалеке одна из лошадей галопом носилась под дождем. «Чуть позже пойду их кормить. Небось, гадают, куда я запропастилась». «Да ничего с ними не случится», — заверил я. «Легко тебе говорить. Поверь мне, они бесятся в точности, как люди, когда проголодаются». «Представляю, как тяжело тащить ранчо на своих плечах». Разве у меня есть выбор? Хорошо, хоть наш начальник проявил сочувствие и дал Тиму длительный отпуск. А когда его кладут в стационар, мне позволяют отсутствовать на работе столько, сколько нужно. И она добавила шутливым тоном. Совсем как в армии, да? Ну еще бы. Просто не отличить. Она хихикнула, но вновь стала печальной. Как там было в Ираке? Я уже хотел отпустить обычную остроту насчет песка, но неожиданно для себя ответил. Это трудно описать. Саванна ждала. Я неторопливо взял бокал, выигрывая время. Даже ради Саванны я не хотел вспоминать об Ираке. Но между нами что-то происходило, чего я страстно желал и в то же время не хотел. Я заставил себя взглянуть на ее обручальное кольцо и представил, как позже Саванна будет винить себя в предательстве. Поэтому закрыл глаза и начал рассказ с ночи вторжения на иракскую территорию. Не знаю, сколько времени длился мой монолог, но дождь кончился. Проглянуло солнце, уже склонившееся к горизонту, и небо окрасилось в цвета радуги. Саванна долила себе вина. Закончив, я ощутил громадную усталость и знал, что больше никогда об этом не заговорю. Саванна слушала молча, лишь изредка вставляя вопросы. «Это совсем иначе, чем я представляла», — призналась она. «Вот как. Когда просматриваешь газетные заголовки или читаешь отчеты, имена солдат и названия иракских городов остаются просто словами. А для тебя это реальность. Может, даже слишком живая реальность». Мне нечего было прибавить. Саванна взяла меня за руку, и я задохнулся от этого прикосновения. «Мне жаль, что тебе пришлось через это пройти. Лучше бы тебе этого никогда не видеть». Я стиснул маленькую ручку и ощутил некий ответ. Когда она, наконец, разжала пальцы, я еще долго ощущал ее прикосновение, совсем как раньше, и с болью смотрел, как Саванна заправила за ухо выбившуюся прядку. «Странно, какие шутки играет с нами судьба», — сказала она почти шепотом. «Ты мог представить, что жизнь вот так повернется?» «Нет», — ответил я. «Я тоже. Когда ты в первый раз вернулся в Германию, я не сомневалась, что однажды мы с тобой поженимся. В этом я была уверена, как ни в чем другом». Я уставился в свой бокал, а Саванна продолжала. «Когда ты уехал во второй раз, я еще больше прониклась этой уверенностью, особенно после того, как мы занимались любовью». «Перестань», — покачал я головой, — «не говори об этом». «Почему?» — удивилась она. «Ты что, жалеешь о том, что было?» «Нет», — помотал я головой, не в силах смотреть на Саванну. «Конечно, нет. Просто сейчас ты замужем». «Но это было», — настаивала она. «Что ж, прикажешь вот так взять и все забыть?» «Не знаю». «Наверное, да», — ответил я. «Но я не могу», — удивленно и обиженно возмутилась она. «Для меня это был первый раз. Я его никогда не забуду. Это было прекрасно». Я не знал, что отвечать. Через секунду Саванна, казалось, собралась с духом. Подавшись вперед, она спросила. «Когда ты узнал, что мы с Тимом поженились, о чем подумал?» Я ответил, тщательно подбирая слова. Первой мыслью было, что в каком-то смысле это правильно. Тим любил тебя много лет, я это сразу понял еще при первой встрече. Я провел ладонью по лицу. А вообще я испытал двойственное чувство. Радость, что ты выбрала прекрасного парня, с которым у вас много общего, и безнадежную печаль. Ждать оставалось совсем недолго. Сейчас я бы уже 2 года был в отставке.